«Молодец!» Всем важна похвала. Когда мой сын 8 лет лезет на дерево, он кричит: «Мам, смотри!» И я смотрю. И он лезет туда, на самый верх, и машет мне оттуда рукой. «Молодец!» — кричу я, задрав голову. «Я так тобой горжусь!» А если я не смотрю, он не полезет. Ему неинтересно покорять мир, если это некому оценить. Моя кошка-ладошка, живя на даче, работала охотницей. Я вставала утром раньше всех, варила кофе и выходила на крыльцо с дымящейся чашкой, желая насладиться пробуждением природы. На крыльце красиво лежали задушенные мыши. Эта ладонь работала ночью и хвасталась. «Смотри, хозяйка, как я умею!» Я орала, расплескивая кофе на крыльцо. Из комнаты выбегал взлохмаченный разбуженный муж. Его выдернул из сна мой крик о помощи. «Убери, убери их!» — орала я. «Это же инстинкт! Похвали кошку! Она молодец! Охотница!» У кошки инстинкт ловить мышей. У меня инстинкт орать при виде мертвых мышей. И живых тоже, кстати. Однажды ладошка жила на даче без нас целую неделю и не ловила никаких мышей. Прилежно ела корм, который ей насыпали проинструктированные соседи. А потом приехали мы и снова мыши. Даже кошке важна похвала. Ната ушла от мужа. Муж у Наты денег не носил, комплименты не говорил, отцом-образцом для детей не был. Зачем такой? Она-то успешно открывает 3-й салон. Она скинула балласт и взмыла ввысь. И вроде все хорошо, парит. «Знаешь, а я ведь поняла, в чем была ценность моего мужа», — говорит Ната. «В чем? Я прихожу домой после удачного дня. Меня заметили, оценили, признали. А рассказать некому. Дети маленькие, им пока сказочки. А так хочется рассказать кому-то. А мама? Я вспоминаю, что у Наты есть мама. Красивая, холеная женщина с модной стрижкой. А мама что, не хвалит?» «Хвалит, но мама хвалит за все, и это как-то обнуляет эффект. Во вторник хвалила за то, что терплю мужа. В среду за то, что ушла. В четверг за то, что живу без мужика и не жалуюсь. Мама просто любит». Я понимаю, о чем Ната. Нужен заслуженный молодец от того, кто полюбит тебя вот такую, со всеми недостатками. Не мама, не дети, именно он. Я понимаю, что хочется лезть на дерево, чтобы кто-то оценил, и ловить мышей хочется для кого-то. Конечно, есть дети, это глубинный глобальный смысл жизни, и все ради них, а хочется мужских восхищенных глаз». Хочется покорять Олимп и бежать домой с медалькой, потому что дома скажут: «Ну, ты крута!» И восхищенно покачают головой. «Ната, ты же знаешь, что ты молодчина. Ну, объективно, сильная, крутая, самодостаточная». «Знаю. А ночью плачу, как слабая и закомплексованная. Знаешь, мой бывший любил лежать на диване и ковырять пятку. У него там сухая кожа. Я прям бесилась. Звук еще такой противный, бррр. И всегда оставлял открытой зубную пасту. Всегда. Бесил прямо. Ведь сохнет. Ну, что за проблема? Закрой, а? Придурок. И вот его нет, все хорошо. Знаешь, что я делаю? Не поверишь. Ковыряешь пятку? Оля, да. И пасту не закрываешь? Не закрываю. Но подожди, время должно пройти. Понимаю я. Главное, чтобы мотивации хватило совершать эти подвиги в обмен на драную пятку. Я смеюсь. Я люблю Нату. Она самокритична и не врет себе. Это важное условие успеха, к которому многие идут по ступенькам чужих молодцов. А если они заканчиваются, нужно не останавливаться. Идти дальше на ощупь вверх. Твой собственный молодец. Ничуть не хуже. За него хотя бы не надо платить разбитыми надеждами. Сегодня подарила Нате зубную пасту и сертификат на педикюр. Она хохотала. Люблю своих подруг.